Глава 9. Я проснулась от того, что мисс Дженни снова возится под кроватью. Мышь, что ли, глупенькая забежала? Приоткрыла глаза. Мансарду заливала предрассветная синева, которая пока даже не думала светлеть. Повернулась на другой бок, повыше натянула одеяло, заворачиваясь в них с головой. Вставать не хотелось. Вот только сегодня мне и не надо было никуда вставать, если не считать встречи с Орманом. Удивительно, но при мысли об этом я не почувствовала ничего. Ни стыда, ни желания избежать новой встречи, ни неприятия. По сути, мне было все равно, что случится. Что обо мне скажут и что подумают. Какой смысл беспокоиться о том, чего нет? То есть о моей репутации. Вчера я просила леди Ребекку мне поверить, но поверила она Вудворду. Наверное, причина моего равнодушия крылась и в этом тоже. Я понимала, что если начну плакать, остановиться уже не смогу. В конверте, который мне передал Орман, оказалось месячное жалование гувернантки. Этого требовали приличия. Рассчитывая кого-то из прислуги в срочном порядке, полагалось дать сверху на время, что человек будет искать новое место. Не все так делали, но аристократы старой закалки предпочитали подчеркивать свое положение, добропорядочность и старые традиции. Возможно, не случись вчерашнего разговора с леди Ребеккой, я бы еще поверила в щедрость графа. Но теперь... Конверт с деньгами явно не от него. А значит, и трогать эти деньги нельзя. За вчерашний вечер я передумала слишком много всего. В частности, о том, что мне придется принять помощь Ормана, в том, что касается магии. Осознание этого пришло, когда я говорила о школе для девочек в Фортоне или о работе гувернантки. Пока моя магия ведет себя тихо, но не исключено, что сильное потрясение или испуг спровоцирует новый всплеск. Вот и вторая причина, по которой я предпочитала держать чувства под замком. Когда ты ходячая смерть, нельзя позволять себе ничего лишнего. «Мисс Дженни, хватит!» Наклонилась и постучала ладонью по полу, уже понимая, что шуршание тут ни при чем. Сна не было ни в одном глазу, и неудивительно. Легла я вчера очень рано и заснула, стоило голове коснуться подушки. Видимо, сознание выбрало такой любезный способ избавить меня от мыслей о случившемся. Не позволить и дальше думать о том, что леди Ребекке собственная репутация оказалась важнее. Важнее чего? Так, все, хватит. Решительно откинула одеяло и бодрячком проскакала к простенькому умывальнику, чтобы ополоснуть лицо. Умываться надо будет идти на этаж, но выходить за дверь немытый и нечесанный — дурной тон. Быстренько завернулась в теплый плед, лежащий на тахте специально для утренних пробуждений, зажгла лампу-артефакт и поднесла ее к зеркалу. Благородная бледность и сонные глаза, которые с каждой минутой все больше расширяются от хватающего за пятки холода. Расчесываясь, думала, что делать с волосами. Сегодня после позирования я пойду к ее светлости герцогине де Мортон, поэтому и прическа должна быть соответствующая. Как будет лучше? Просто стянуть волосы в хвост или поднять наверх, попытаться соорудить что-то сложное? Нет, наверное, все-таки первое. На сложное времени не хватит, ни здесь, ни тем более у Ормана. К тому же, если начну наводить красоту у него, он обязательно задастся вопросом, что я задумала. А задумала я... продать девушку. Если ее светлость согласится меня принять, и если картина ей все еще нужна. При мысли об этом все внутри сжалось, но я тут же посоветовала этому всему уняться. Всяко лучше, если девушка украсит гостиную или будуар герцогини, чем будет пылиться в моей мансарде до скончания века. Вырученных денег мне хватит, чтобы продержаться, пока я буду учиться управлять магией. Хватит с лихвой и на оплату жилья, и на безбедное существование. А потом найду себе новое место. Возможно, к тому времени скандал вокруг моего имени уже немного поутихнет. «Мррр!» — донеслось снизу, и о мои ноги приветливо потерлись. «Сейчас покормлю», — наклонилась и потрепала полосатую разбойницу. Когда мисс Дженни принялась есть, отправилась в душ. Надо будет еще успеть позавтракать перед приходом Ормана. Платье надену то самое, в котором была на выставке. Все-таки на встречу с ее светлостью идти в обычном не стоит. За время, что я бегала туда-сюда и приводила себя в порядок, рассвело. Выглянув в окно, ахнула. Ночью пошел снег и укутал Легенбург своей уютно-праздничной пелериной. Дома нахохлились пышными белыми шапочками, по улочкам словно расстелили тюль. Только река, запертая в гранит, выделялась темной неприветливой глубиной, обещающей холод. Странно, но у меня снег никогда не ассоциировался с холодом. Скорее, с раскрасневшимися улыбчивыми лицами, огоньками в витринах, сверкающей мишурой и разноцветными шарами. Я все измеряю красками, а еще теплом. Никогда город не бывает таким теплым, как накануне праздника зимы. Традицию отмечать его подарками ввела Ее Величество Бриана, в те годы еще совсем юная, только что коронованная принцесса. С тех пор Лигенбург раскрывался соцветиями украшений, на площади Витейра вырастали сувенирные лавочки. В одной из близлежащих деревушек устраивали крупную ярмарку, на которой местные жители продавали сладости и собственноручно расшитые шали. Дети лепили снеговиков, а еще там возводили огромную в двухэтажный дом высотой горку. Я была там всего один раз, но лететь вниз, зажмурившись и вцепившись в спину Ирвина, было так... Оттолкнувшись ладонями от небольшого оконца, вернулась к столу. Цветы по-прежнему были там. У меня так и не поднялась рука их выкинуть. Засохшие розы съежились, часть лепестков уже осыпалась. Возможно, именно ими шуршит под кроватью мисс Дженни. Надо будет потом посмотреть. А сейчас подхватила некогда роскошный букет, на миг прижала к груди. «Простите меня», — прошептала еле слышно, касаясь щекой лепестков, похожих на тоненькую бумагу. Стебельки под ладонью были совсем безжизненными. «Всевидящий, как бы я хотела их вернуть!» Руки, сжимающие букет, неожиданно потеплели. Обычно так они согревались у камина, когда по ладоням в кончике пальцев втекало тепло. Странное шуршание заставило взвизгнуть и подскочить. «Неужели и правда мышь?» Огляделась, но мисс Дженни спокойно сидела на тахте и умывалась, не проявляя никому ни малейшего интереса. Не сразу поняла, почему букет потяжелел, а когда перевела на него взгляд, с трудом удержалась от повторного визга. Белоснежные лепестки, те, что еще держались на стебельках, раскрылись. Стебли налились соком, а от благоухания на миг закружилась голова. Розы не просто ожили, они распустились и сияли жизнью. Сияли буквально. По тонким прожилкам внутри лепестков струилось едва уловимое мерцание. Не в силах поверить увиденному, дернула ленту, одну за другой сдирая слои оберточной бумаги. В палец впился острый налитой шип. Я ойкнула и разжала руки. Цветы упали к ногам, рассыпались, и в этот момент раздался стук в дверь. Именно он, а еще быстрый взгляд на часы, вернули в реальность. Метнулась к двери, потом назад, чтобы собрать цветы. Остановилась посередине, судорожно соображая, что говорить Орману и стоит ли ему что-то говорить. «Магия смерти способна вернуть жизнь?» О таком я слышала впервые. Но, в конце концов, о магии я знаю исключительно то, что она есть. Стук повторился, и я все-таки выбрала дверь, заслоняя собой рассыпанные по полу розы. Сама не знаю зачем. Мысль об этой странности меня посетила в тот миг, когда я оказалась лицом к лицу с Орманом. Он нахмурился, и я поняла, почему, только проследив его взгляд. Он зацепился за царапину, на которой выступила капелька крови. Моя рука оказалась в его ладонях раньше, чем я успела вздохнуть, а в следующий миг Орман и вовсе сделал нечто странное. Коснулся губами пальца, ранку на котором болезненно дергала. Попытка отнять руку ни к чему не привела, потому что мою ладонь придержали пальцами. «Что случилось, Шарлотта?» «Это вы меня спрашиваете?» «Я цветы уронила». «Ну, должна же я была что-нибудь сказать». Орман нахмурился еще сильнее, особенно когда заметил лежащие на полу розы. Взгляд его стал темным, как ночь, а потом он наконец-то отпустил мою руку и протянул платок. Этот жест словно отбросил в холл музея искусств, возвращая в день нашего знакомства. Воспоминание мигом отрезвило, я покачала головой и шагнула к умывальнику. «Минуту». Промыть палец — действительно минутное дело, а потом перетянуть собственным платком и потуже завязать узел зубами. Конверт с деньгами лежал в ящике стола, но забрать его не представлялось возможным. Когда я обернулась, Там уже стоял Орман. «Мелис Даскер?» «Ох да, книжка. Книжка, которую я так и не вернула. Вот только, глядя в сверкающие в прорезях маски глаза, мне совершенно не хотелось оправдываться. Сам же этому и научил». «Вы что-то имеете против?» — приподняла брови. «Я?» — Орман хмыкнул. «Ровным счетом ничего». «Вы позволите?» — кивнула на ящик стола, и когда он отступил в сторону, достала конверт. «Вот, это ваше». Он покрутил его в руках и бросил на стол. «Нет, Шарлотта, это твое. Собирайся». Я сложила руки на груди и внимательно посмотрела ему в глаза. «Это не мое, и никогда моим не было. Зачем вы это сделали?» «Передал вам жалование от Вудварда?» «Вудвард здесь ни при чем», — заметила я. «И мы оба это прекрасно знаем». Вот теперь Орман посмотрел на меня, ну, очень пристально. Настолько пристально, что мне разом стало не по себе. Я опустилась на корточки и собрала рассыпавшиеся розы, которыми отгородилась от него как барьером. «Я не возьму от вас деньги, месье Орман. Я не содержанка, и никогда ею не стану». «Разве я давал тебе повод так считать?» «Как еще может считать женщина, которой предлагают конверт, набитый деньгами?» — спросила я, чувствуя, как бешено колотится сердце. «Деньгами, которые она не заработала!» Взгляд его скользнул по цветам и стал ледяным. «Считай это моральной компенсацией, Шарлотта», — бросил небрежно. «За причиненные неудобства». «За причиненные неудобства?» Перед глазами одна за другой возникали картины. Лицо Ирвина, который смотрел мне в глаза, вынужденный слушать мою ложь. Лина, выбегающая из библиотеки, где я оказалась исключительно, чтобы защитить себя от магии Гаркирт. Леди Ребекка, отчитывающая за пренебрежение воспитанием и приличиями. «Моральная компенсация?» — выдохнула я. «Считаете, что все можно искупить деньгами, да? Хотя именно так вы и считаете, что все можно купить. Все и всех». «Да, именно так я и считаю». «Так вот, значит, зачем все это было. И выкупленные серьги, и вся эта роскошь Дернса». Слезы не навернулись на глаза исключительно потому, что я пообещала себе не плакать. Не знаю, почему это ударило так. Ведь, по сути, я знала, что Орман беспринципный, не отягощенный приличиями, не привыкший считаться с чувствами кого бы то ни было. Пусть даже эти самые чувства для человека очень важны. И вместе с тем он единственный, кто может помочь мне не превратиться в ходячую смерть. Осознание этого нахлынуло так резко, что я отвернулась. Не хотела, чтобы он видел мое лицо. Только не сейчас. Запоздало мелькнула мысль о том, что цветы надо бы все-таки поставить в воду, но прежде чем я успела ее додумать, мои руки решительно разомкнули. Орман выхватил розы, которые я прижимала к груди, и шагнул к окну. Почему в мансарде стало еще холоднее, поняла только, когда розы взлетели в воздух и посыпались вниз. «Вы что наделали?» — ахнула я и бросилась к окну следом за ним. «Решил проблему», — коротко отозвался он. Я оттолкнула его руку, перегнулась через подоконник, но припорошивший улицы снег поглотил белые лепестки. Рассмотреть что-либо внизу не представлялось возможным. «Какую проблему?» — выдохнула я, обернувшись и сжимая кулаки. «Они что, вам мешали?» «Мешали», — произнес он и захлопнул окно так, что взвизгнула рама. От громкого звука мисс Дженни взвилась в воздух и сиганула под тахту. «Еще как мешали, Шарлотта!» «Легче стало?» «Значительно». Он попытался меня перехватить, но я бросилась к двери. «Нужно собрать цветы, пока они не замерзли. Нужно...» «Куда?» Орман перехватил меня у двери и прижал к себе. Я рванулась и забилась в его руках. Добилась только того, что оказалась плотнее прижатой к нему, но попыток все равно не оставила. Знала, что ему не составит труда спеленать меня магией, как он уже сделал это однажды, но все равно продолжала рваться из стального захвата. Колотила руками по груди до тех пор, пока Орман не сжал мои запястья, вплавляя их в себя. «Я действительно считаю, что большинство людей в этом мире можно купить». «Рада за вас!» С силой дернулась, рискуя заработать вывих. «Пустите! Да пустите же!» «Только не тебя». От неожиданности я даже вырываться перестала. «Я не хочу тебя покупать, Шарлотта». Он разжал руки, позволяя мне отступить, а потом неожиданно снял маску и отложил ее на стол, глядя мне в глаза. «Я хочу, чтобы ты была моей». От того, как это было сказано, я попятилась. Не столько потому, что глаза его сверкнули хищной жаждой обладания, сколько от того, как я сама на них отозвалась. Дыхание перехватило, по телу прошла дрожь. Странная, пугающая и темная. Не менее темная, чем его взгляд, удивительно контрастирующий с цветом его глаз. Цветом, напоминавшим туман в лунном свете. Тот, что стелился ночью по моей комнате, скупой холодной лаской касаясь щеки. В тот миг, когда я об этом подумала, Орман шагнул прямо ко мне. Ладонь легла мне на шею, а губы накрыли мои. Яростно, сумрачно, властно. Никогда бы не подумала, что мой первый поцелуй будет таким, сметающим все преграды, отрицающим все приличия. Откровенным, безумным, порочным. Орман целовал меня так, словно я уже была его, без обещаний и слов, просто раскрыл мои губы своими, выпивая сдавленный вздох. Затянутые в перчатку пальцы скользнули по моей щеке, вызывая короткий стон. Сама не знаю, почему эта невинная ласка отозвалась таким шквалом чувств, но дымчато-серые глаза потемнели. Потемнели так, словно в них плеснула сама глубинная тьма. Осознание этого заставило упереться ладонями ему в грудь. «Хватит!» — выдохнула я. «Хватит?» — хрипло переспросил он. «Ты уверена, Шарлотта?» Нет, я не была уверена, и это пугало еще сильнее. Не была уверена в том, что не хочу продолжения. Не была уверена в том, что смогу остановиться, когда... Когда что? Когда сон станет явью? «Уверена», — прошептала я и добавила чуть громче. «Уверена, я не из тех, кто...» «Ты не из тех, кто...» Сейчас ладонь Ормана лежала на моей талии, не позволяя сбежать, но это прикосновение не шло ни в какое сравнение со взглядом, которым он меня ласкал. Откровенно и беззастенчиво, словно я была обнажена перед ним, как во время позирования или как тогда во сне. «Ты отзываешься на поцелуи, но отрицаешь это. Ты написала картину о свободе, но боишься свободы». «Свобода не значит вседозволенность, месье Орман». Пальцы легли на мои губы. «Помолчи, Шарлотта, хотя бы пару минут. Дай мне сказать то, что я вижу в тебе, а после решай, что будешь с этим делать». От прикосновения перчаток к губам мутился разум, особенно когда он мягко повторил ими контур моего рта. «Ты невинная девочка, в которой полно нерастраченной чувственности. Чувственности, которая сводит меня с ума. Чувственности, которая в каждом твоем вздохе, в каждом взгляде, в каждом движении». Он был прав. Я отзывалась. Отзывалась не только на его прикосновения или поцелуи, даже на его слова. Дыхание сбилось, потому что в моих воспоминаниях его ладони скользили по моему телу, пробуждая отнюдь не невинные чувства. Ладони, а еще трость, касающаяся груди, живота и разведенных бедер. Осознание этого плеснуло на щеки краской, и если свои мысли я еще могла скрыть, то с этим... ничего не могла поделать. «Мне бы хотелось, чтобы ты поняла». Он чуть надавил на мои губы, раскрывая их. «Все наши цепи только в нашей душе». «Не понимаю, о чем вы говорите». «Все ты понимаешь, милая». «Милая» прозвучало так жестко, что я на мгновение содрогнулась. От власти его голоса, от неприкрытого желания, порочного и безумно притягательного. «Отпустите немедленно», — сказала, вложив в свой голос всю твердость, которая во мне все еще оставалась. Получилось как-то неубедительно, особенно под таким взглядом. Угли в его глазах обожгли мои губы, и краска, начинавшая было уступать привычному цвету кожи, плеснула в лицо с удвоенной силой. Пальцы Ормана повторили мою скулу и легли на подбородок. «Когда ты так краснеешь», — хрипло произнес он, — «мне хочется делать с тобой ужасные вещи, Шарлотта». От того, как это было сказано, у меня сел голос. по крайней мере, мое ужасное, прозвучало еле слышно, на выдохе. Сейчас в мое тело словно снова вплетались веревки, веревки, рождающие в каждой точке бесстыдные, накатывающие волнами наслаждения. И приятные, безумно приятные. Орман отстранился только для того, чтобы стянуть перчатки. Я даже опомниться не успела, как его пальцы вплелись в мои волосы, а губы снова скользнули по моим, обжигающе нежно. Я сама не поняла, когда потянулась за продолжением, за прикосновением языка, разомкнувшего их. Он ласкал мой рот так бесстыдно и так умопомрачительно остро, что сопротивляться просто не было сил. Собрал мои пряди в горсть и чуть потянул, заставляя запрокинуть голову. Сердце билось рывками между вздохами, когда Орман на миг прерывал поцелуй, чтобы позволить холодному воздуху скользнуть по губам, а затем снова сжимал зубы, обжигая короткой пронзительной болью. Касался горящей кожи кончиком языка, снова и снова заставляя дрожать. Эта дрожь отдавалась в его руках, перетекала в кончики его пальцев и возвращалась ко мне, отзываясь внизу живота. Пальцы Ормана скользнули по шее, легли на замыкавшую воротничок камею. Меня вжимали в себя так плотно, что я чувствовала биение его сердца, отдающееся в моей груди, и не только. Твердость его желания ощущалась даже через ткань его брюк и мои платья. От непристойности происходящего щеки вспыхнули еще сильнее. «Нет», — прошептала я, чувствуя, что задыхаюсь, что еще мгновение, и я позволю ему все, а после от меня самой ничего не останется. «Нет, не надо. Месье Орман, пожалуйста. Эрик!» Он вздрогнул и замер, по-прежнему прижимая меня к себе, прижимая так крепко, что я боялась лишний раз вздохнуть. А потом медленно разомкнул руки и отступил. Теперь, когда Орман наконец оторвался от моих губ, они горели. Не просто горели, полыхали огнем, чувствительные, как никогда раньше. Это я поняла, когда попыталась закусить нижнюю и вздрогнула от пронзившего тела чувственного удовольствия. Хриплый выдох отозвался золотым ободком в его глазах. Орман подхватил перчатки, маску и трость. «Жду тебя внизу, Шарлотта». Он вышел за дверь, оставив меня наедине с мыслями, в которых было слишком много всего. Его поцелуй не был похож ни на что. Ни на рассказы Лины о Ричарде. «Мокро и никак», — говорила она. «Но мужчинам такое нравится, а я могу потерпеть». Ни на книги, которые мне доводилось читать. В них глубокие поцелуи обычно описывались как нечто порицаемое и непристойное. Большее, что могла себе позволить приличная мисс или леди, легкое прикосновение плотно сомкнутых губ на венчании, целомудренное и не вызывающее неприличных желаний. Вряд ли то, что произошло между нами, можно было назвать целомудренным, но Лина и Ричард были единственной парой, отношения которой были более-менее мне известны. Письма Ричарда к ней, его признаниями Лина изредка делилась со мной, по большей части содержали восторженные заверения в любви и пожелание увидеться как можно скорее. Поцелуи, те самые, которые мокро и никак, были единственной вольностью, которую Лина позволяла жениху. Беседы с леди Ребеккой так и вовсе ограничивались перечнем «нельзя» и «потом». «Когда ты соберешься замуж, Шарлотта, мы с тобой побеседуем», — говорила она. «А пока это тебе ни к чему». Невольно покосилась на книгу Миллис Даскер, лежащую на столе, и заметила конверт. Это и вытряхнуло из головы всякие ненужные мысли. Я привела в порядок прическу, старательно не глядя на припухшие от поцелуев губы, надела пальто и шляпку, подхватила конверт и вышла за дверь. Не хочет брать деньги назад по-хорошему, оставлю их в его мастерской.